Два дня пути и описывать не стоило. Нес я вахты по ночам, днем с пушкой возился, осваивая матчасть до состояния сборка и разборка с завязанными глазами. Устроил смотр всему наличному оружию экипажа, но существенных упущений по службе не нашел. Все было почищено и смазано, содержалось в порядке. Освоил местный ружейный гранатомет. Все было так, как я и предположил сначала. Оперенная граната надевалась прямо на ствол ружьеца. В затвор вкладывался холостой патрон. Откидывался прицел рамка с примитивными делениями. Ты прицеливался и палил. В плечо било чувствительно, проще было стрелять, упирая оружие в палубу. Летела граната далеко и довольно точно. Метров за 200 вполне было возможно положить ее в толпу, например, а то и в окно попасть. И взрывалась неслабо. Как та же РГД-5. Довольно серьезное оружие. Были и гранаты чуть непривычной конструкции, вроде консервных банок, в которых брякала свинцовая картечь. Запал с виду тоже был непривычным. Кольцо самого торца, и дергать ее надо по-другому. Но в остальном все было понятно. Задержка была примерно секунд в 5. Иван, походу, проболтался, а я на ус намотал, что купить такие гранатометы и гранаты в оружейных лавках было нельзя. Только у полковников, командующих городскими объездчиками и ополчением. В городских же арсеналах под отчет, как и снаряды к пушкам. Гильзы к своему оружию я тоже снарядил все, какие были, так что потом путешествие мое проходило все больше в компании Веры на носу чайки. Девочка рассказывала мне все, что знала про историю этого мира, стараясь хоть как-то помочь мне освоиться. Слишком много простых на первый взгляд вещей я не понимал. Люди придумывали оружие, такое, чтобы можно было убить всех врагов сразу, а при этом самому даже из дома не выходить. Были бомбы, которые убивали целые города, были газы, которые могли отравить целую страну, но этого было мало. Если бы кто-то начинал стрелять такими бомбами, то от врага полетели бы в ответ точно такие же. И тогда кто-то придумал другое оружие, такое, которое стреляло в саму землю, заставляя ее трястись в том месте, где хочется. Там рушились города, там возникали вулканы, и никто не мог доказать, что так получилось потому, что кто-то стрелял в землю. Рассказывала она как по писаному. Похоже, повторяла мне свой собственный урок, выученный когда-то наизусть. И что случилось в конце концов? В учебнике пишут, что обладатели такого оружия потеряли меру, решили разрушить сразу большую страну. И земля этого не выдержала. А Всевышний обратил на людей свой гнев за то, что они посягнули даже на саму суть своего мира, на свою колыбель. Земля тряслась и раскалывалась, вулканы поднимались везде, даже там, где о них никогда никто и не слышал. Земля уходила в воду, вода заливала землю. Наступили темные века, пыль и пепел закрыли солнце, наступила зима на много лет. Люди выживали как могли, люди ели друг друга и охотились друг на друга, как на зверей. Все, что было в этом мире раньше, оказалось разрушенным или потерянным. Машины и станки, которые могли бы помочь, оказались на дне океана. Уцелевшая земля в разных местах вдруг становилась ядовитой, появились очаги радиации. А что дальше? Людей оставалось все меньше и меньше. В конце концов, их стало так мало, что они потеряли связь друг с другом. Люди стали дичать, образуя племена. Они дрались мечами и стреляли из луков, жили в хижинах и уже не знали лекарств. Утратилось знание. Так появились негры? Да, именно так, подтвердила она. В какое-то время все люди, что остались на поверхности земли, превратились в негров, жестоких и диких. Откуда взялись христиане, турки, франки? Все церкви предупреждали людей до самого последнего момента, что они бросают вызов самому Богу, как глупые дети, которые расшалились в церкви и бросают друг в друга горящими свечками, не понимая, что церковь сгорит. Их никто не слушал, над ними смеялись. И тогда церковники начали делать тайники. Множество тайников в разных местах, куда прятались книги, отпечатанные на бумаге, которая не горит и не мокнет. Там были станки и были чертежи, были рецепты лекарств, и было много всего, включая карты других таких тайников. И у каждого такого тайника были хранители, несколько человек, всегда честных людей и хороших бойцов. Они называли себя монахами, а такие группы – тайными монастырями. Это у христиан, но то же самое было и у турок, и у франков. Они что, все уцелели? Ну, что ты. Множество их погибло. Весь мир раскалывался на части. Кто мог уцелеть в таком аду? Но кто-то все же остался. Они начали собирать людей. Верно. Они знали многое. Как сделать топливо из растительного масла. Как добыть и как ковать железо. У них были книги, где рассказывались самые простые и надежные способы это делать. У них были станки, на которых можно было выточить почти любую деталь из любого металла. Они делали на этих станках детали других станков по своим чертежам, а на тех станках делали уже машины, инструменты, оружие. И те люди, что были с монахами, стали сильнее негров. «Верно», – кивнула девочка. «Что стоит лук против доброй винтовки?» И многие негры уходили к христианам, а некоторые просто отдавали им своих детей, понимая, что те выживут. И люди строили церкви, а вокруг церквей города. В города христиан пришел труд, пришла вера, а вместе с этим благополучие. Как давно? На Большом острове первый город сложился уже более 5 веков назад. Сначала это были почти хижины, а теперь там большие каменные дома, там фабрики и мастерские, там школы и там университет. А другие города получались вокруг других тайных монастырей? Нет. У христиан все монастыри собрались на Большом острове. В каждом тайнике было радио, по которому они могли найти друг друга. А уже с Большого острова, куда собиралось все больше и больше людей, выехали новые миссии. И уже они образовали новые острова. Долго так продолжалось? Это и сейчас продолжается. Людей стало рождаться больше. И больше выживать детей. Но в основном расселение закончилось 2,5 века назад, и тогда образовалась новая фактория. Все же людей еще не очень много, и им хватает места и еды в тех местах, где они живут сейчас. А у франков и турок все так же, как и у вас? Да. И у всех них есть какой-то главный остров, где дом их церкви. У церкви есть радио? Вспомнил я о том, что она сказала. Есть, кивнула она. Телеграммы посылают. «Видел на новой фактории на башне такую мачту стальную?» «Антенна?» «Припомнил я нечто подобное». «Ага, только связь теперь простая, не такая, как раньше была, говорят. А на некоторых островах есть даже радиопосты. Привозят людей передатчик и движок. Вот они принимают телеграммы и дальше передают». «Я подумал, что радиосвязь здесь получается самая примитивная, азбукой Морзе, судя по всему». А поскольку дальности с самых высоких вышек хватает 300 километров, наверное, не больше, то приходится ставить посты-ретрансляторы. Вот у кого, наверное, служба та еще, почище, чем в мое время на точках. «Смотри, какая большая!» Вдруг толкнула меня в локоть Вера и указала пальцем. Почти параллельным нам курсом в прозрачной синей воде плыла здоровенная 4 метра в длину темная рыба. Обтекаемое массивное тело, чуть сплюснутое сверху рыло, очень длинные прямые крылья грудных плавников с белыми пятнами на концах, бурый окрас спины, переходящий в пятнисто на боках, а ниже виднелось белое брюхо. Рыба немного всплыла, и высокий, слегка закругленный спиной плавник с белой вершиной бесшумно разрезал поверхность воды. Полосатые рыбки-лоцманы, как привязанные, шли рядом, с нереальной аккуратностью, соблюдая свое место в ордере. «Это какая?» – спросил я. «Длиннокрылая. Где-то косяк тунца неподалеку. Она всегда за ними идет». «Опасная?» «Не знаю», – пожала она плечами. «Если сейчас за борт прыгнешь, то очень опасная. Но косяки тунца редко подходят к берегу». «Понятно», – кивнул я. «И эти акулы тоже, получается». «Верно». «А у берега акул много?» «Акул всегда много», — ответила она. «Не все опасны просто». «Понятно. Купаться не мешают?» «Нет», — засмеялась она. «Только ночью лучше в воду не лезть. Они на охоту ближе к берегу подходят». Большая акула сменила курс и вскоре потерялась среди бликов на поверхности воды. «Мы на круглом острове были», — заговорила она. «А если идти от него всего час... На остров рыбы-змеи, с которым они воюют, то можно было закупиться акульими кожами. Тамошние негры акул ловят. Тоже хороший товар. На сапоги? Почему только сапоги? Удивилась Вера. И обувь, которой с носа нет, и ремни, и даже шлифовальные круги, если шкура не обработанная. Прочнее акульей шкуры и нет ничего. А печень всяким медикам идет. Там витаминов больше всего на свете. Только если с круглым торгуешь, к ним на остров ходить нельзя. Племя колючего ската узнает или нападет в следующий раз, как на торг придешь, или просто откажется дело иметь. У нас всегда за смолой отец ходил, а за кожами дядя Евген. И друг про друга они вроде как не знали. Разговор увял. Шхуна все так же резала волны. Я глазел по сторонам, и к середине дня впереди показалось целое скопление островов. Вера показала на самый длинный остров из тех, что появились на горизонте, и сказала: «Большой скат, пришли домой». Признаться, я немного заволновался. Вспомнил о том, что взял на себя немало обязательств перед девочкой. И вот теперь мы приближаемся к месту, где мне предстоит по своим обещаниям ответить. Да и вообще представления не имею, что ждет впереди, куда я еду, как там буду жить. Остров приближался и приближался. Огромный, поднятый по краям в скоплении скал и подогнувшийся посредине в просторную долину, он словно приглашал шхуну войти в бухту, из которой торчали вверх мачты судов, а за ними, террасами окружая порт, виднелись ряды домов. Команда спустила паруса, за спиной уже пыхтел стирлинг, а стоящий за штурвалом Игнатий аккуратно и как-то ловко вернул закатную чайку в довольно узкий вход в гавань. Слева потянулся длинный, каменный, капитальный, как и все здесь, причал, возле которого было пришвартовано не меньше десятка разнообразных шхун и шлюпов. А дальше, возле берега, покачивалось на мелкой волне настоящее скопление лодок и рыбачьих баркасов. Шхуну встречали. Двое с бляхами на шее и револьверами в кобурах, стоявшие возле лежащего на причале трапа. «Объездчики зачем?» – спросил я, опознав ведомственную принадлежность встречавших. «Проверят груз», – чуть удивленно ответила Вера. «Чтобы запретного не везли. Если бы шхуна чужая была, то пошлину взяли». «Это всегда так?» – уточнил я. «Внимательно проверяют?» «Когда как?» – пожала она плечами. «Заранее не угадаешь. Могут просто пройтись по трюму, а могут и каждый тюк вскрыть. Вообще не очень внимательно. Свои же». Швартовались недолго, и вскоре чайка была притянута к пирсу толстыми пеньковыми тросами, а на ее борт был переброшен трап, по которому объездчики поднялись на борт. Досмотр прошел быстро и скомканно. Объездчики знали, что хозяин и почти весь экипаж шхуны погибли, поэтому смущались и проверять тщательно не стали, быстро ушли. Дальше наступил неловкий момент. Надо было идти в город, встречаться лицом к лицу с реальностью. Мы с Верой об этом в деталях пока не говорили, а самому спрашивать было как-то неловко. Хорошо, что девочка сама заговорила на эту тему. «Ты сегодня со мной иди, хорошо? Усадьба с дядей у нас общая, но дома разные. В гостевой поспишь, хорошо? Мне так спокойнее будет, а то боюсь очень. А завтра как сам решишь?» «Наверное, так и правильно. Куда и сегодня наедине все свои проблемы встречать? Так, с виду вроде спокойная, но если присмотреться, то видно сразу. Внутри вся как струна натянута. У последней крайности девочка. Непонятно, как и держится. Нет, надо с ней идти». «Завтра можешь ко мне пожить прийти», — сказал Иван. «Дом у меня большой, дети уже взрослые, отселились, жена скончалась давно, так что не стеснишь». «Спасибо, но это если завтра», — кивнул я. Грузом заниматься остались шкипер с боцманом. Мы же с Верой вышли на деревянную пристань, опустили сумки под ноги, оглядываясь. Я вопросительно посмотрел на Веру, и она указала куда-то вдаль рукой. Я пригляделся. На пыльной дорожке, ведущей к бухте, показалась легкая коляска с запряженной в нее серой лошадью. Вера кивнула на нее, сказала: «Увидели. Это Василий. Он у нас за домоправителя. Он нас отвезет». Василий оказался негром из крещенных, судя по следам выведенной татуировки на лице. А еще он был не молод, одноног и правил лошадьми тоже одной рукой. Вместо второй у него был затянутый в перчатку протез. Несмотря на увечья, он ловко соскочил с облучка, обнял Веру, доверчиво к нему прижавшуюся. «Слышал, слышал уже», – бормотал он быстро, гладя девочку по спине. «От преподобного телеграмму принесли. Мир праху его, батюшки твоего, царствие ему небесное. Не попустит Господь, воздаст и злодеям. Садись, поехали». Вера все же не расплакалась, хотя была на грани. Кивнула подчеркнуто сухо, представила нас. меня отрекомендовала как защитника отцовской волей. Ничего странного, видать, в этом не было, потому что одноногий Василий лишь поклонился вежливо и пригласил в коляску. Ехали молча. Вера смотрела куда-то в пространство сухими глазами. Василий сосредоточился на правке лошадью, а я просто помалкивал, понимая, что говорить нечего, да и не нужно. Иногда лучше вот так, молча сидеть. Города как такового за бухтой не было. Сначала была территория порта с сараями, складами, двумя маленькими верфями и караульной башней. Затем небольшой центр городка с лавками и трактирами, тот самый, что с моря виден. А потом потянулось нечто вроде скопления ферм и маленьких усадеб. Строились широко, видать, недостатка в свободном месте и материале для строительства здесь не было. Стены из дикого камня, серого и слоистого, из которого были сложены все местные скалы, и дерево с тростником на перекрытие и крыши. Сами дома тоже были немаленькие, многие еще и строились, явно в несколько заходов, постепенно пристраиваясь и расширяясь. Чуть дальше, за тем местом, где усадьбы заканчивались, все склоны холмов были заняты виноградниками, сразу давая понять, на чем держится благосостояние жителей острова. Когда мы уже достаточно далеко отъехали от берега, усадьбы маленькие начали сменяться большими. Я сразу подумал, что здесь, наверное, и живут те, кому принадлежат суда из бухты, и угадал. Вера показала рукой на скопление каких-то строений впереди и сказала: «Мой дом». Территория, занимаемая усадьбой, впечатляла. Там хватало места и для двух немалых одноэтажных домов, и для нескольких домиков поменьше, и для каких-то сараев, и для пышного сада. Коляска вкатила в широко распахнутые ворота и оказалась в окружении множества людей, ожидавших нас. «Дядя!» – шепнула Вера. «Еще домашние соседи собрались». В середине группы людей стоял средних лет светловолосый человек, с окладистой светлой бородой, не делавший его при этом старше, а скорее наоборот, с румяными щеками и голубыми глазами. Едва завидев нас, он побежал навстречу, протягивая Вере руку. «Вера, это правда? Павел!» «Погиб он, дядя Евген», — сказала девочка. «Все погибли, кто с нами пошел. Одна я осталась. Отец увел, и Алексей вот, не добили его». Дядя коротко взглянул на меня пристальным колючим взглядом, но ничего не сказал, лишь кивнул. Затем к Вере начали подходить остальные. Невысокая, чуть полноватая русоволосая женщина с круглым лицом, жена дяди. Затем его дети. Сначала парнишка лет 16 на вид, высокий и худой, с длинными, светлыми, как у его отца, волосами и чуть пробивающимся пухом бородки. Затем девочка лет 12, круглолицая, как мать, а за ней такой же круглолицый мальчик, младший сын дяди. А затем к Вере потянулся настоящий поток людей, всех, кто успел собраться. Обнимали, шептали слова сочувствия, некоторые женщины плакали. «Иди в дом, я все сделаю», – тихо сказал Вере дядя, после чего добавил, обернувшись ко мне. «Проследи». Я лишь кивнул, решив, что замечание по дядиному тону можно и на другой день оставить, хотя дядя явно сразу решил расставить все по местам, невзирая на обстоятельства. «Ну да ладно, будет другой день, будут и другие обстоятельства». Веру встретила немолодая женщина, которую звали Евдокия, одетая в серое платье и белый хозяйственный передник. Про нее я от самой Веры слышал. Это была вдова моряка, оказавшаяся у Веры в нянях после смерти матери, да так в этом доме жить и оставшаяся. Своих детей не было, а к девочке привязалась, была почти что за мать. Калечный Василий кивнул мне и повел по темному коридору к комнате, просторной, светлой, широкой кроватью и даже небольшим письменным столом у окна. «Тут располагайтесь, в гостевой», — сказал он, непроизвольно сбившись на шепот. «Если надо чего, мне говорите. Тут на весь дом нас двое всего, Евдокия да я». «Понял, спасибо», — также шепнул я в ответ. Хоть тело купца Павла было захоронено в джунглях на берегу змеи, оно словно возникло в доме. Занавески на окнах были задернуты, на столе появился портрет покойного, а возле него простой крест на подставке и 4 свечи вокруг него. Там же был маленький стаканчик с водой и краюха черного грубого хлеба на нем. Появились какие-то люди, в основном тихо ходящие женщины в черном, кто-то плакал. Во дворе тоже собирались люди. взявший все на себя дядя Евген, распоряжался. Готовились поминки, и меня немного удивило, что вот так сразу, хотя как правильно это делать даже у нас, я толком и не знал. Павел погиб уже неделю назад, 7 дней пора справлять, если их справляют. Они, наверное, это и собираются делать. Из разговоров и шушуканья вокруг я понял, что поминки будут не только по Павлу, а по всему экипажу. Так полагается по местным правилам. Это все за счет хозяина судна или его наследников. Сдвигались столы, расставлялись лавки, откуда-то появлялись блюда с едой, которые женщины сноровисто и быстро расставляли по столам. Вера ушла в свою комнату и не показывалась, с ней почти все время была Евдокия. А ко мне же, непрекаянно болтавшемуся то по дому, то по двору, подошел невысокий человек в уже привычном священническом френче и твердой соломенной шляпе, вежливо поздоровавшийся. Дождавшись ответа, он представился. «Я преподобный Савва, настоятель храма острова Большого Ската, ну и представитель духовной власти на острове. Из новой фактории телеграмма пришла, что преподобный Симон подтвердил ваш статус законного защитника при девочке, верно?» «Так и есть», – осторожно ответил я, не понимая пока, к чему преподобный клонит. «Это хорошо», – сказал он. «Хорошо, что девочка остается не одна. Не хочу ничего дурного сказать про Евгена, брата покойного Павла. Он человек честный и всегда следует правилам, но...» «Что?» – насторожился я. «Павел был главным, теперь главным станет он. Поскольку Вера у Павла была одна, второй раз покойный так и не женился. Все по жене своей тосковал. Он девочку к делу приставил и сделал из нее настоящую помощницу себе. Не знаю, заметили вы или нет». «Не заметить трудно было», — ответил я совершенно честно. «Девочка способна любое дело вести». «Даже так?» — чуть удивился священник. «Тем более. А Евген, как я сказал, человек правил и все встроит в семейную и деловую иерархию, и девочка окажется просто ребенком». «Да еще и не родным», — добавил я. «Это вы зря», — тихо укорил меня священник. «И Павла, и Евгена я с детства знал. Не думаю, что про младшего брата следует так плохо думать». Я ничего не ответил, но мысль о том, что дядя сходу попытался меня застроить, все же в мозгу осталась. Поэтому данную ему, священникам, рекомендацию я мысленно отнес в голове в раздел «Прочие сведения». Дальше видно будет, как и что на самом деле. «В общем, о чем хотел просить вас?» Вернулся к теме разговора преподобный Савва. «Девочка теперь совсем одна осталась. Старый инвалид Василий и няня все же не семья. А по возрасту она уже имеет право выбрать, жить ей самостоятельно или переходить в семью дяди до совершенных лет. Но право это доказывать надо». «Кому доказывать?» – уточнил я. «Если честно, то мне в основном», – ответил преподобный, взглянув мне в глаза. «И если девочка докажет, что сможет уже жить своим умом, то я буду свидетельствовать об ее правомочности. И тогда она будет управлять делом на правах взрослой. Если же не докажет, то, думаю, продолжать не надо». «Так меня все же о чем просите?» – уточнил я. «Помогите ей», – ответил священник. «Будьте настоящим защитником, если такова была воля покойного Павла». Когда он заканчивал фразу, мне послышался в его голосе некий оттенок сомнения, но придавать ему большого значения я не стал. На прощание же преподобный дал мне небольшую книжечку, отпечатанную на тонкой серой бумаге, сказав: «Возьмите, это Новый Завет и те гимны, которые мы поем в церкви. Жду вас в субботу. Приходите».